«Достаточно на сегодня», — решила она. «Завтра все равно проснусь раньше, чем придет миссис Хокинс, и успею помыть кастрюли и сковороду». Она никогда не оставляла миссис Хокинс грязной посуды, чувствуя, что работы по дому и без того хватает. Ужин с Сидни доставил ей удовольствие, и, как она полагала, ему тоже. Но плавный ход ее мыслей то и дело нарушался. Ей показалось странным отношение Сидни к исчезновению жены. Она чувствовала, что-то здесь было не так. Ей вспомнились слова Элис о том, что она не уверена, хочет ли от Сидни ребенка, хотя ей пора бы уж и родить. «Нет, с таким настроением заводить детей не стоит», — подумала тогда миссис Лилибэнкс. Но произнести вслух не решилась, кто она такая, чтобы читать другим нотации. Вероятно, перед отъездом Элис они поссорились, иначе она сказала бы ему, куда едет и когда вернется. Вспомнила миссис Лилибэнкс и злобную вспышку Сидни из-за разбитой рюмки, когда приезжали Пол к Фарадей. Его реакция настораживала. А потом та застольная реплика Элис о том, что муза Сидни здесь больше не живет. Так, кажется, она выразилась. Не очень-то это полезно для супружеских отношений. Миссис Лилибэнкс с легкостью прочитала тогда на лице Сидни обиду и неловкость. «Нужно сохранять добрые соседские отношения с обоими и ни во что не влезать», — предупредила она самое себя. Элис сидела в брайтонском кафе «Эклер» за чашкой чаю. Было воскресенье, 11 часов утра. С минуты на минуту должен подойти Эдвард Килбьюри. В пятницу, прибыв в Лондон на вокзал «Ливерпуль-стрит», она взяла такси до Виктории, купила там билет до Брайтона, но решила поехать туда чуть позже. Благо, поезда отправлялись через каждый час. Ей захотелось прогуляться по магазинам Вест-Энда. Она сдала в багаж свой чемодан и автобусом доехала до Пикадилли, где сейчас походила по Фортному и Мейсону, любимому универмагу матери. «Ах, старые добрые денечки», — думала Элис, когда они с матушкой подолгу толкали здесь, не думая о деньгах, покупая все, что нравилось, и заканчивая поход в очень дорогом ресторане при универмаге. Теперь же Элис позволила себе только полдюжины носовых платков с вышитыми по углам зелеными листочками клевера. Выходя из Фортнема, она налетела на знакомого, которого встретила на последней вечеринке у Инесс и Карпи. Именно его она не помнила, но он не растерялся и, приподняв шляпу, сказал: «Привет, Элис, я Эдвард Килбьюри, помните?» На вид ему около 30. Кореглазый, темноволосый, высокий, худой, он был одет в модный и дорогой костюм, и Элис сразу припомнила, что и на той вечеринке он выделялся этакой щеголеватостью. По образованию он, кажется, юрист. В тот вечер он довольно активно приударял за ней, даже спросил, не согласится ли она завтра с ним поужинать, на что Элис с улыбкой ответила, что завтра они с мужем возвращаются в Саффолк. Эдвард очаровательно смутился и принес извинения. Нужно признать, что все это Элис понравилось. Они с Сидни тогда поссорились, и он на весь вечер оставил ее в покое. — Вы здесь за покупками? — спросила Элис. — Да, но ничего неотложного. Так, кое-какие мелочи для кухни. Я с радостью изменю свои планы, чтобы пообедать с вами. Обедали они в Овертоне, потому что Элис сказала, что у нее дела в районе вокзала Виктория. За обедом, который прошел замечательно, у них оказалось много общего, они разделяли, например, любовь к морским пейзажам, браку и Антониони. Она призналась, что едет на несколько дней в Брайтон, чтобы стряхнуть с себя ненадолго домашнюю рутину. «Если вы будете там в воскресенье, я с удовольствием к вам присоединюсь», — сказал Эдвард. Элис немного смутилась, но ведь, в конце концов, это всего лишь на один день. — Звучит заманчиво, — ответила она. — Да только я не знаю еще, где остановлюсь. Будет лучше встретиться на вокзале. Но я поеду на машине.